Слово святителя Григория Двоеслова из беседы в третью неделю по Пятидесятнице. Из свидетельства Священного Писания мы знаем, что есть архангелы, ангелы, силы, власти, начальства, господства, престолы, херувимы и серафимы. О бытии ангелов и архангелов свидетельствует почти каждая страница Священного Писания. А о херувимах и серафимах часто говорят, как известно, книги пророков. Четыре названия чинов исчисляет апостол Павел в послании к Ефесиям, говоря: «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства». Послание Ефесиям, 1 глава, 21 стих. Он же опять, пиша Колоссянам, говорит: «Аще престоле, аще господствие, аще начало, аще власти». О господствах, начальствах и властях он написал уже в послании к Ефесиям, но, намереваясь говорить о том же в послании к Колоссянам, он в первом месте поставил престолы, о которых ничего еще не сказал Ефесиям. Итак, если к онным четырем чинам, о которых сказал в послании к Ефесиям, то есть к началам, властям, силам и господствам, присовокупить престолы, то будет пять чинов, которые изображаются отдельно. А если к сим присовокупить ангелов, архангелов, херувимов и серафимов, то, очевидно, найдется девять чинов ангельских. Но для чего было бы нам исчислять онные лики непадших ангелов, если не изъяснить и служение их? Ангелами на греческом языке называются вестники, а архангелами – самые высшие вестники. Но надо бы знать, что слово «ангел» есть имя должности, а не природы, ибо святые онные духи Небесного Отечества, хотя всегда суть духи, но никак не могут всегда называться ангелами, потому что они тогда только ангелы, когда через них что-нибудь возвещается, почему и говорится у псалмопевца: «Творяй, ангелы, своя духи». Псалом 103. Как бы так было сказано: «Который тех, коих всегда имеет духами, делает, когда хочет, и ангелами». Те, которые возвещают самое малое, называются ангелами, а те, которые возвещают самое великое, архангелами. Посему к Деве Марии посылается не ангел, но Гавриил архангел, так как на сие служение стоило прийти самому высшему ангелу, потому что возвещаемо было самое высшее из всего. Называются также они и особыми именами для того, чтобы самыми именами означить их действия, ибо в Святом Онном Граде, где граждане от созерцания всемогущего Бога имеют совершенно полное ведение, собственные имена не потому получаются, что будто без имен нельзя там узнавать лиц, но потому что, когда кто-либо из них приходит к нам для какого-нибудь служения, то от служения у нас и получает себе имя. Так Михаил значит «кто как Бог», Гавриил – «сила Божия», а Рафаил – «врачевание Божие». А потому всякий раз, когда совершается что-нибудь, показывающее чрезвычайную силу, говорится, что посылается Михаил, чтобы через самое действие и имя дать разуметь, что никто не может делать того, что может делать Бог. Потому и об онном древнем враге, который по гордости восхотел сделаться подобным Богу, говоря: «На небо взойду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе Завета, в странах севера взойду выше облак, буду подобен Вышнему». Исаия, 14 глава, 13-14 стихи. Говорится, что когда он по кончине мира, пред низвержением преисподнюю муку, оставлен будет в своей силе, Апокалипсис, 9 глава, 3, 10, 11 стихи, то будет сражаться с архангелом Михаилом, как говорится у Иоанна, «бысть брань с Михаилом архангелом», чтобы тот, который по гордости восхотел быть подобным Богу, будучи низвержен Михаилом, познал, что через гордость никто не достигает уподобления Богу. Также и к Марии был послан Гавриил, называемый силою Божьей, потому что он приходил возвестить о том, с большой буквы, который благоволил явиться уничиженным для побеждения воздушных властей, и о котором у псалмопевца говорится: «Возьмите врата, князи ваша, и возьмитеся врата вечные, и внизи царь славы». Кто есть царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Псалом 23, 7, 8 стихи. И далее. Господь сил той есть царь славы. Там же стих 10. Итак, надобно было, чтобы тот, который, будучи Господом сил и сильным в брани, пришел на брань против воздушных властей, возвещен был через силу Божию. Рафаил значит, как мы и сказали, врачевание Божие, потому что он, коснувшись очей Тавии, как бы по обычаю врачевания, стер мрак слепоты его. Следовательно, тому, который посылается для врачевания, прилично было и назваться врачеванием Божиим. Но, коснувшись изъяснения ангельских имен, объясним кратко название и самых их должностей. Силами называются те духи, через которых чаще совершаются знамения и чудеса. Властями называются те, которые большую пред прочими в своем чине получили власть на то, чтобы подчинять своему начальству противные силы, дабы сии, будучи обуздываемы их властью, не могли искушать человеков столько, сколько сами хотят. Начальствами называются те, которые начальствуют и над самыми добрыми духами из ангелов и, имея у себя в подчинении других, распоряжаются ими, когда надобно что-либо сделать, и начальствуют над ними при исполнении божественных служений. Господствами называются те, которые далеко превосходят властью и самое начальство, ибо начальствовать особенно значит быть только первым между другими, а господствовать значит и владеть своими подчиненными. Следовательно, господствами называются те чины ангелов, которые отличаются чрезвычайной властью, поскольку прочие подчинены им для повиновения. Престолами названы те чины, на которых всегда возоседает всемогущий Бог для произведения суда. Ибо поскольку престолами на латинском языке называются седалища, то престолами Божьими названы те из духов, кои столь великую исполнены благодатью Божества, что Господь восседает на них и совершает на них суды свои. Почему у псалмопевца и говорится «селыси на престоле, судя и правду» Псалом 9. Херувим означает полноту ведения, и высшие онные чины названы херувимами, потому что они тем совершеннейше имеют ведение, чем ближе созерцают светлость Божию, так что по мере близости созерцания Творца своего, они, соответственно своему достоинству, знают все, сколько то возможно для твари. Серафимами называются те чины святых духов, которые по особенной близости к Творцу своему горят к нему несравненную любовью, ибо серафимы означают горящих или воспламеняющих, поскольку же они так соединены с Богом, что между ними и Богом никаких нет других духов, то они горят тем более, чем ближе видят Его. Их любовь подлинно есть пламень, потому что они, чем яснее созерцают светлость Божества Его, тем сильнее воспламеняются и любовью к Нему. Но что нам пользы касаться всего о духах ангельских, если не будем стараться пользоваться сим с надлежащей разборчивостью и для собственного нашего преуспения? Ибо поскольку горнее онное гражданство состоит из ангелов и человеков, и мы верим, что вон столько входит рода человеческого, сколько осталось там избранных ангелов, как написано, «постави пределы языков по числу ангел Божиих» Второзаконие, 32 глава, 8 стих, то мы и должны извлечь что-нибудь из онных особенностей горних граждан в пользу нашей деятельности и воспламенить в себе благую ревность к преуспению в добродетелях. Ибо поскольку мы верим, что столь много войдет туда людей, сколь много там осталось ангелов, то надобно, чтобы и сами люди, которые возвращаются в Небесное Отечество, возвращаясь туда, подражали которому-нибудь из чинов оного, потому что деяния людей явно соответствуют степеням всех чинов, и люди по сходству деятельности должны быть причислены к их жребию. Ибо очень много есть таких, которые приемлют немногое, однако же не пристают все немногое, а благочестно возвещать братьям, следовательно, таковы идут в число ангелов. Некоторые, будучи преисполнены дарами божественной щедрости, и сами могут принимать и другим возвещать самые высокие из небесных тайн. Куда же их причислить, как не к числу архангелов? Другие творят чудеса и производят знамения. Где же им приличны быть, как не в чине и числе горних сил? Некоторые изгоняют злых духов из обладаемых ими тел, прогоняя их силой молитвы и данной им власти. Где же они должны получить соответственные заслуги свой жребий, как не в числе небесных властей? Некоторые произвольными добродетелями превосходят заслуги только самых избранных, и так как они лучше и добрых, то начальствуют и над избранными братьями. Где же они получат свой жребий, как не в числе начальств? Некоторые так господствуют над самими собою, над всеми своими слабостями и над всеми пожеланиями, что за чистоту свою по всей справедливости называются у людей богами. Почему и говорится к Моисею: «Седах тя Бога фараону». Исход, 7 глава, 1 стих. Куда же они идут, как не в число господств? Некоторые, между тем, как с неусыпным тщанием господствуют над собою и с заботливым вниманием за собою наблюдают, непрестанно прилепляясь к страху Божию в числе прочих даров, добродетели получают и тот дар, чтобы быть судьями других. Поистине, когда чьи умы заняты божественным созерцанием, тогда Бог, восседая на них, как на престоле своем, испытывает дела других и мудро управляет всех сего седалища. Что же сии умы, как не престолы своего Создателя? Или куда причистить их, как не к числу престолов? Когда ими управляется Святая Церковь, то ими часто судятся и самые избранные в некоторых своих слабостях. Некоторые таковою исполнены любовью к Богу и ближнему, что по справедливости могут быть названы херувимами, ибо поскольку херувим, как мы выше сказали, означает полноту ведения, а из-за слов Павла научаемся, что исполнение закона любые есть, Римлянам 13, глава 10 стих, то все те, которые более прочих исполнены любви к Богу и ближнему, получают соответствующие заслугам своим жребий в числе херувимов. Наконец, есть такие, которые, быв распалены огнем горнего созерцания, горят желанием только зреть своего Создателя, ничего не желают всем мире, питаются одной любовью к вечному, отвергают все земное, возносятся умом превыше всего временного, любят и горят, и успокаиваются в самом своем горении, любя горят, и а горя любят и других, кого только касаются словом, тотчас воспламеняют любовью к Богу. Чем же назвать их, как не серафимами, которых объяты огнем сердце и светит, и воспламеняет, поскольку они и просвещают очи ума для созерцания горнего и возбуждают в них слезы для очищения ржавчины пороков? И где им, так воспламененным любовью к своему Создателю, получить достойные заслуги своей жребий, как не в числе серафимов? Но тогда, как я говорю сие, возлюбленнейшие братья, вы войдете внутрь себя самих и рассмотрите тайные свои дела и помышления. Содеваете ли вы что-нибудь доброе внутри самих себя? Посмотрите, находите ли вы жребий звания своего в числе тех чинов, которых мы кратко коснулись? Горе той душе, которая не признает в себе ни одного из благ нами исчисленных, но еще больше угрожает и горе, если она и знает, что не имеет всех благ, и однако же не стенает. Итак, братья мои, о всяком таковом должно сильно стенать, потому что он не стенает. Итак, будем помышлять о дарах, полученных избранными, и возлюбим всею силою столь блаженный жребий. Кто не сознает в себе дарование благодати, тот пусть стенает, а кто сознает в себе многие, тот пусть не завидует другим в больших, поскольку и горние оные чины блаженных духов сотворены так, что одни поставлены выше других. Аминь.